Но я арх, и что? А может, ты мне нравишься? После чего она встала и пошла собирать детей, оставив меня в абсолютно отупелом состоянии. Может, я ей нравлюсь? Серьезно, я могу ей нравиться? Мне захотелось обнять весь мир, потискать гномов, хлопнуть по заднице Эландра и спеть что-нибудь аристократически столичное на два голоса с моим верным хозяином. «Мама, я самый счастливый арх на свете!» «Пойдем, друг мой», — протянул мне руку подошедший Эшли. «Надеюсь, ты не вознамерился прямо тут почивать на лаврах? Я, конечно, тоже не до конца понимаю, что произошло и каким чудом мы все выбрались, но готов потерпеть с расспросами. Как ты думаешь, много времени жрецу зла понадобится, чтобы связаться с тайной полицией и отыскать нас? Мне кажется, не очень много». Я подумал, пожал плечами и встал. «Отлично. Если ты не против, я немного покомандую. Гномы разводят костер. Сун организует детей. Эландер на охоту. Да, я знаю, что стрел у него нет, но все голодные, пусть придумает что-нибудь. В конце концов, сплетет силки на птиц, волосы у него длинные, а мы с малышом остаемся на военный совет». Все подчинились. Вот за что я искренне уважаю полководческий гений Эшли, за то, что он всем раздает именно те задания, которыми народ занимался бы и без его указаний. Мы продвинулись с окраины клятых сумерек подальше, вглубь леса, нашли подходящую полянку и дружно взялись за дело. Правда, некоторые коррективы внесла маленькая Эйвин, сурово притопавшая ко мне с предупреждением: «У меня вот-вот начнется». «Что начнется?» Мой наниматель густо покраснел. «Может быть, тебе лучше сказать об этом тете Сун? Она взрослая женщина и лучше разбирается в таких...» «Дурак!» — четко определила эльфийка. «То, о чем ты подумал, начинается у старших девочек, а у меня предсказание. Въехал? О, да, извини, оставайся с нами, чтобы мы сразу были в курсе, когда тебя накроет. Я правильно выразился?» «Нормально», — кивнула она и обернулась ко мне. «Хозяев не выбирают, так, громилы?» «Грррр», — подтвердил я. Мы трое помолчали, думая каждый о своем. Потом Эшли все-таки решился взять слово. «Итак, каким-то чудом, хотя все мы приложили определенные усилия, нам удалось выбраться из огненных пустошей и пройти эти, как их, сумерки. Мы герои, это факт. Теперь, как я понимаю, надо лишь выяснить, где мы, собственно, находимся, и выдвинуться кратчайшим путем к нашим друзьям на Воронью пустошь. Там нас ждет заслуженный отдых, слава и гонорар. Вопрос один. Как добраться до этого благословенного места, не нарвавшись на злобного жреца и черных плащей?» «Дорогу отсюда я и сам приблизительно знаю», — зачем-то, погладив девочку по голове, буркнул я. «Тут надо идти лесом, держась с севера, пока не достигнем тракта. В лесу особо бояться нечего, но на тракте нас заметят легче легкого. С другой стороны, там везде есть трактиры и постоялые дворы, хоть детей отмоем». «Жаль, что Сун так не вовремя превратилась в человека. Хотел бы я посмотреть на высокомерную морду этого типа с красным рукавом, когда мы бы выехали из леса на боевом драконе и все нервные. Грррр!» — не удержался я. «Не хочу, чтоб на девушке моей мечты кто-то ездил, даже если она временно дракон. Впереди я, но обо мне чуть позже. Сначала антураж. То есть чуть позади меня ты, полностью обнаженный, размахивающий знаменем, как герои древности, и только впереди большущий меч». Я хотел напомнить ему, что здесь дети, но осекся, видя, что малышка слушает графа с непередаваемым интересом. Справа и слева по гному в сияющих белизной набедренных повязках и старинных сандалиях с крылышками, бороды завиты, щечки румяные, а глаза так горят шаловливым лукавством. Эйвин зааплодировала и обхватил голову руками.